Мать – врач, отец – педагог. Жили беспечно, часто привозили и продукты, или лакомства. То сами, то через попутчиков. И у Гали всегда было что-нибудь вкусненькое. Но сама она плохо ела, и все, что ей присылали, раздавала подругам и товарищам, которые любили заглядывать к ней и часто набивали свою комнату до отказа. Скоро в комнате у Гали появился студент Кирилл. Он был некрасив и непонятно, почему пользовался успехом у девушек. Держался он независимо, к месту говорил о своих победах в спорте. А если среди слушательниц была Галя, то красочно живописал, как эта победа трудно ему давалась. Галя вскоре почувствовала, что она встретила человека, которого искало ее сердце. И Кирилл сумел быстро ее в этом убедить. Он был внимателен, говорил девушке комплименты, заверял в своей готовности делать все для своей возлюбленной. Был на курсе другой студент, Сережа, молчаливый, несколько замкнутый юноша. Он учился хорошо, имел первый разряд по спорту, но никогда не говорил о своих победах. А в присутствии Гали он и вовсе лишался дара слова и только краснел, когда она его о чем-то спрашивала. Виделись они редко, тогда как Кирилл заходил к Гале чуть ли не каждый день. Будучи сама от природы правдивой, она не могла и представить, что ей говорят неправду. В своих мечтах она таким и представляла своего будущего мужа. Он всех остроумнее, всех сильнее. Кирилл ей казался идеалом мужества, идеалом мужчины,